121.2.40. Дхармы. Слово «дхарма» оставлено здесь без перевода, чтобы не суживать широкого смысла стиха тем или иным толкованием, которых для этого места предлагалось достаточно много. Томпсон в примечании к данной шлоке замечает, что все мирские стремления осуждены на погибель, тогда как усилие йоги устойчиво, ибо цель йоги – освобождение духа. Своеобразно понимает это место Дейсон. Понимание Таланга близко к толкованию Шанкары, который говорит, что никакая попытка в этой части процесса освобождения мокша не теряется зря. «Здесь нет опасности, — говорит Шанкара, — какая может быть от неправильно данного лекарства. Все, что не сделано в этой религии дхарма-йоги, как бы это ни было мало, спасает от великого страха самсары, рождения и смерти». Гарба также принимает, что в этом стихе речь идет об йоге. Он переводит: «Здесь, в упражнении йоги, нет гибели предпринятого стремления». Он поясняет в примечании, что в данной шлоке речь идет об йоге. Однако можно указать и на допустимость такого понимания. Арджуна говорил о наступлении гибели и извращении законов как следствие братоубийственной войны, а Шри Кришна побуждает его к войне. Сравни стих 38. Слова 40-й шлоки можно отнести к общему смыслу высказанных Шри Кришной положений. В них, какими бы парадоксальными они ни казались, нет извращения рассуждения, нет гибельных греховных установок, а что парадоксы Кришны не так легки для усвоения, это замечает и сама Гита. Сравни главу 3, шлоку 1. Шлегель считает, что слово «здесь» нужно понимать в этой шлоке двояко, в смысле «здесь» на земле и в смысле «здесь» в учении йоги. Перевод Эдгартона лишь частично следует мысли Шлегеля и грубо уплощает мысль, давая оттенок исключительности и ортодоксальности, столь чуждых духу Гиты. 122.2.41. Будхи, большинство переводчиков передает слово «будхи» не через разум, ум, а через учение воззрения, сравни стих 39. Томпсон поясняет, что единственная цель йоги – освобождение души, а в мирских делах цели столь же разнообразны, сколь разнообразны наши желания. Слово «будхи» Томпсон переводит в этой шлоке через «объект». Теланг поясняет, что здесь 2.40 значит «при вступлении на путь». Махадева Шастри переводит «будхи» через «убеждение». Шанкара замечает, что такое единственное убеждение происходит от правильного знания, все другие убеждения многоветвисты. Перевод «воззрение» учения имеет то неудобство, что у читателя может возникнуть представление, будто речь идет о какой-то определенной философской системе санхи или йоги, но такое впечатление не оправдывается текстом и несет в себе дух нетерпимости, чуждой индийской философии и религии, в частности, совершенно несвойственной Гите. Текст говорит не о какой-либо конкретной философской или религиозной форме, а о внутренней устремленности, определяющей форму, но не определяемой формой. Сравни главу 4, шлоку 11, главу 7, шлоку 21 и многие другие места Гиты. Требование цельности, устремленности ума есть одно из основных требований йоги вообще и йоги Гиты в частности. Сравни, например, 7.12 «там сердце, манас», установив на одном, и Катхака Упанишада 6.10. Если приходит к успокоению манас с пятью индриями и будхи стоит неподвижно, это называется высшим путем, а также йога-сутры 3.1.2. 123.2.42. Другого. С этого стиха и дальше начинается критика ортодоксального брахманизма. Стихи 42-44 охватывают период, в котором главное предложение стоит на конце. Период начинается придаточным предложением, что создает значительные трудности для перевода. Некоторые переводчики, например, Томпсон, в примечаниях останавливаются на этих трудностях. Некоторые разбивают период на самостоятельные части, некоторые переносят главное предложение из стиха 44 в стих 42, начиная им период и так далее. В общем, перевод этого «место» страдает большими или меньшими неточностями, так как санскритские обороты не укладываются в синтаксис европейских языков. Однако в передаче смысла переводчики согласны. Он сводится к мысли, что для тех, кто говорит пышные речи, стремится к наградам за добрые дела и жертвы, придерживаясь буквы закона, не существует ни раздельного, целостного устремления мысли, требуемого йогой. 124.2.43. Раю. По учению индуизма и наказание, и награда не вечны и не ставятся как цель, стремящимся к освобождению. Сравни главу 9, шлоки 20-21. Томпсон считает, что эти слова направлены против школы Пурва-Мимансы, придававшей большое значение обрядовой стороне религии. Несколько своеобразно понимает это место Шлегель. О том, что над ведами есть иное, говорят уже Упанишады. Так, Катхака Упанишада 2.7.9 утверждает – атман достигается не обучением, не разумением и большим знанием Писаний. Лишь тот, кого он выбирает, может его постигнуть. Ему открывает атман свою сущность. Сравни Гита, глава 11, шлоки 53-54. В Мундака Упанишаде 1.1.4.5 сказано: «И он сказал ему, две науки нужно понимать под тем, что говорят знающие Брахму, высшую и низшую. Низшая есть Ригведа, Яджурведа, Самаведа, учение о звуке, обрядах, грамматика, учение о словах, метрика, астрономия. Но высшая есть та, через которую познается неприходящее то, Акшарам». Шанкара по поводу шлок 42-43 замечает: «Безумцы, стремящиеся к раю, блуждают в самсаре. Их разум и мудрость ослеплены, и они не могут составлять правильных представлений о сангхе и йоге». 125.2.43. «Плод дел», так понимает Шанкара, которому следует большинство переводчиков, Теланг, Дейсон и прочее, можно перевести и так: обещает рождение и плод кармы. На такую возможность указывает Эдгертон в примечаниях. 126.2.44. Власть. Слово «айнварья» – власть, владычество. Здесь можно понимать и как рай. Сравни христианское «царствовать» в смысле «пребывать в раю». Так Дейсон переводит «химлих херлихкайт». 127.2.44. Самадхи. Самадхи есть состояние умственного экстаза, которого добивается йога. В восьмиступенной системе Патанджали это есть высшая, восьмая ступень йогических достижений, в свою очередь делящаяся на несколько градаций – самадхи с сохранением сознания, без сохранения и так далее. 128.2.45. Гун. Стих особенно привлекал внимание исследователей как один из важнейших текстов для решения вопроса об отношении Гиты к ведам. Очень близок к Томпсону перевод Махадева Шастри, перевод Теланга совпадает с переводом Гарба. Лорензер сомневается в том, что этот стих надо понимать как «порицание вед», так как они, собственно, не говорят о трех гунах качествах. Он думает, что текст имеет в виду законы ману. Однако такое толкование натянуто и бездоказательно. Нет оснований полагать, что текст, совершенно ясно и определенно называющий веды, мог спутать их с законами ману. Текст не порицает веды, как думает Лорензер, и не отрицает их, но скорее снимает в гегелевском смысле, указывая, что веды не ведут к освобождению, так как они сами находятся в области трех гун качеств природы, а потому и не свободны. Над ними есть нечто высшее, сравни стих 42, к чему ведет йога. 129.2.45. Гуны – это качество или состояние материи. Их три. Первое – сатва, ясность, чистота, intelligent stuff, как формулирует Дасгупта. Второе – раджас, движение, страсть, энергия. Третье – тамас, тьма, косность. В древнейших Упанишадах нет учения о гунах. Вместо этого там говорится о трех состояниях – теплоте, воде и пище. Сравни Чхандогья Упанишада 6.2 и следующее. Однако в более поздних Упанишадах это учение оказывается уже вполне сформированным. Сравни Майтраяна Упанишада 6.28.30. Впрочем, подлинность этих мест оспаривается. Так Дейсон считает, что они подверглись позднейшей обработке. Впоследствии учение о гунах было детально развито школой Сангхьи, основавшей на нем свою диалектику. В Махабхарате учение о трех гунах уже вполне развито. Оно получило широкое признание всей позднейшей индийской философии, включая и школу Веданты. Впрочем, оно не является основным, как в Сангхе. Разумеется, каждая школа вкладывала свое понимание в основную трехчленную формулу диалектики природы. Школа Сангхья, а с ней школа Патанджали, ставит знак равенства между понятием пракрити – природа – и динамикой трех гун. Пракрити – это три гуны, находящиеся в равновесии, так определяет понятие о гунах Дасгупта. Сравни йога как философия, страница 6-27. Более подробно о трех гунах смотри комментарии к главе 14.